Грандфайтер уже облачился в куртку из твердой кожи, которую не каждый оборотень сразу сможет прокусить. Чарли и сам бы от такой не отказался. Но где взять, тем более сейчас. В предстоящем бою она была тем более хороша, что ее повсюду покрывали серебряные заклепки и мелкие шипы. Мужчины надели шляпы, которые должны были хоть немного защитить от дождя, и взбежали вверх по лестнице. Оказавшись наверху, мужчины на миг застыли, прислушиваясь. Однако он думал, что это от волнения стучит собственное сердце у него в ушах. Оказалось, нет. У этого шума был свой собственный источник, находившийся за одной из дверей, будто кто-то долбился извне, пытаясь проломить ставни. Не сговариваясь, мужчины вбежали в комнату, из которой доносились эти звуки. Фонарь оставили на стуле возле двери. Света он давал более чем достаточно, а вероятность случайно в пылу схватки его смахнуть значительно снижалась. Грандфайтер встал слева от окна. Ружье он прислонил к стене рядом с собой. Одну руку положил на запор ставни, ожидая команды Чарли. Дослав Патров патроник, Харпер сильнее прижал приклад к плечу и кивнул головой. В тот же миг Грандфайтер резко дернул затворку и потянул, распахивая ставню. Ничего подобного Чарли не видел, хотя повидал за свою жизнь немало. В окно долбился вовсе не сильный ветер, как он решил изначально, а зомби. Естественно, что неповоротливый живой мертвец без посторонней помощи ни за что не смог бы перелезть через забор, а потом еще и на дом вскарабкаться. Разрешение этому вопросу обнаружилось весьма быстро. Зомби в воздухе удерживал вампир. Ступни существа превратились в лапы, украшенные изогнутыми когтями. Эти когти впивались в мертвую плоть, а зомби молотил руками, пытаясь пробить деревянные ставни. Вампир не мог без приглашения войти в чужой дом. А вот живые мертвецы такими ограничениями скованы не были. Здорово придумано и еще более ловко осуществлено. Как они до этого додумались? Да с чего вдруг они начали работать слаженной командой, оставалось загадкой. Зомби после перерождения не обладали вообще никаким сознанием. Вампиры были чуть умнее, но немного. Фактически, они больше походили на животных, чем на людей, действующих во многом по зову инстинктов. Тупые, но хитрые. Не очень сильные, зато быстрые и живучие. К тому же, умеющие отращивать нетопырные крылья и летать. К счастью, не у всех была такая способность, а лишь у старейших из них. Факт осмысленных, слаженных действий этих двух тупых тварей удивлял. Если не сказать больше. Пугал до чертиков. Все эти мысли проскочили в голове Чарли в течение десятых долей секунды, пока палец давил на спусковой крючок. Нельзя было сейчас позволять себе удивление или сомнение. Выстрел ружья в замкнутом помещении оказался ужасающе громким. Едва барабанные перепонки не лопнули. Заряд картечи, состоявший из металла и крошечной серебряной пыли, разворотил голову зомби. Тело отбросило назад, будто развешенное сушиться белье, сильным порывом ветра. Но с острых когтей так и не сорвало. Остатки плоти сейчас догорали в мертвенном зеленоватом огне. Вампир, видимо, понял, что произошло, и разжал когти. Утратившее последние, даже совсем призрачные крохи жизни, тело полетело вниз. Вампир было собрался улететь прочь, но не тут-то было. Из-за открытой ставни выглянул Гайнфайтер и прицельно выстрелил в торс нежити. Из груди вампира образовалась огромная дыра, в которой запросто мог пролезть арбуз. Истошно вереща, вампир рухнул вниз. В течение 5 секунд нападающие потеряли 2 бойцов своей страшной армии. Будь бойцов в этой армии раз так в 10 меньше, такое начало можно было считать успешным. В сложившихся же обстоятельствах особой радости эта маленькая победа не принесла.